Это была полуправда, так искусно замешанная на вымысле, что и комар носа не подточит. Для Гамильтон, которая из кожи вон лезла, чтобы выслужиться перед своими хозяевами, эта информация должна была показаться настоящей золотой жилой. Правдоподобности ей добавляли и вполне реальные слухи о моих успехах, и недавний запрос самой Гамильтон насчет этого самого стабилизатора. «Она должна поверить в это», — проговорил Брюс, внимательно вчитываясь в состряпанную нами легенду. «Все выглядит правдиво». Следующие несколько дней прошли в лихорадочной подготовке. Люди Брюса аккуратно скармливали дезинформацию Арсеньевой. Та, как и ожидалось, тут же неслась делиться секретом с Гамильтон. Мы же, затаив дыхание, ждали реакции, как рыбак поклевки. Напряжение нарастало с каждым днем, как снежный ком. С фронта приходили все более хреновые известия. И вот, в один из последних дней апреля пришел ответ. Правда, не от Гамильтон, и не из Петербурга. Агент Брюса, который сидел глубоко в тылу врага, в самой шведской резидентуре, сумел передать срочное донесение. Короткое, всего несколько строк. Карл XII, шведский король собственной персоной, лично заинтересовался стабилизатором Смирнова. Информация, полученная от его агентов в Петербурге, то есть, читай от Гамильтон, произвела на него такое впечатление, что он отдал недвусмысленный приказ достать этот стабилизатор любой ценой, любой, мать его, даже если для этого придется взять штурмом Игнатовское. Мы с Брюсом переглянулись, не переиграли ли мы самих себя. Капкан, который мы так старательно готовили для Гамильтон, мог с таким же успехом захлопнуться и на нас самих. Весело, ничего не скажешь. Хотя, даже из этого можно извлечь выгоду. У меня родилась крутая идея. Глава 16. Май расцвел, красота, зелень кругом, как будто и нет никакой войны, и кровь на западных границах не льется рекой. Для меня этот месяц запомнился первыми, и надо сказать, очень даже ощутимыми, результатами нашей с Брюсом хитроумной затеи. Наша дезинформация о суперпорохе и таинственном стабилизаторе, который якобы у меня в Игнатовском запрятан, сработала. Шведы, если верить донесениям Якова Вильямовича, клюнули, вернее, они наживку целиком проглотили, вместе с крючком, леской и, похоже, частью удилища. Их разведка просто стояла на ушах. Петр Алексеевич, донесения из Стокгольма для короля Карла не самые утешительные, сообщил мне как-то Брюс, с заметной усмешкой рассматривая очередной трофейный чертеж. Их соглядатаям дан приказ чрезвычайной важности добыть секрет твоего зелья адского и тех самых лапландских изумрудов, что, по слухам, цвет огню придают невиданный. Любой ценой, заметь, указание от самого короля. Любой ценой, я отложил свои расчеты по новому лафету. Это, может, и нашу задачу облегчит, а может, и крови больше прольется. Когда противник в отчаянии, он способен на самые непредсказуемые поступки. И лучше всего это отчаяние иллюстрировала Мария Гамильтон. Эта женщина, ох, если бы не подозрения Брюса, от которых я сам до последнего отмахивался, я бы ею просто любовался. Красиво, да что там, дьявольски красиво. Фигурка точеная, волосы цвета вороного крыла, глаза способные заворожить и утянуть в омут. И умна, хитра, как лисица. Настоящая миледи Винтер-Петровского разлива. И вот эта самая миледи теперь металась. Ее нервозность была настолько очевидной, что, кажется, даже слепой бы заметил. Чем еще больше выдавала себя. На ассамблеях она смеялась не впопад, руки ее мелко подрагивали, когда она брала бокал с вином, а в глазах то и дело мелькал какой-то затравленный огонек. Яков Вильямович докладывал, что она уже несколько раз через подставных лиц пыталась разведать обстановку вокруг Игнатовского. Наша легенда о слабой охране и несметных запасах стабилизатора явно пришлась по вкусу ее шведским кураторам. Фрейлина сия на грани душевного расстройства, хмуро констатировал Яков Вильямович однажды вечером, когда мы, уединившись в его кабинете, обсуждали последние донесения. Наши люди, что за ней наблюдают, доносит, встречается с личностями весьма сомнительными, передает некие свертки, получает указания, ищет способ проникнуть в твою вотчину, готова на крайние меры, лишь бы исполнить приказ, а возможно, и давно уже перешла черту. Вот только непонятно, почему такая спешка. Может, она поняла, что ее раскрыли, предположил я. Брюс нахмурился. Во мне боролись два чувства. С одной стороны, холодный расчет инженера-попаданца, чей план начал приносить плоды, а с другой, какое-то горькое разочарование. Ну не хотелось верить, что именно эта чарующая женщина оказалась главным связующим звеном шведской резидентуры. Может, ее просто используют, может, она пешка в чужой игре, но факты, которые Брюс методично выкладывал, были упрямы. И чем дальше, тем меньше оставалось места для сомнений. Развязка этой части интриги, впрочем, не заставила себя слишком долго ждать. Буквально через пару дней, после очередного утомительного заседания в военной коллегии, ко мне, мило улыбаясь, подошла Марта Скавронская. Она всегда появлялась в нужное время и в нужном месте. «Петр Алексеевич, душенька», — проворковала она своим обволакивающим голоском, тут Мария Гамильтон слезно просила передать. «У нее к вам, — говорит, — дело государственной важности, неотложное и весьма деликатное. Не могли бы вы уделить ей толику вашего драгоценного времени для беседы с глазу на глаз?» Уверяет, что все это для блага нашего любезного Отечества. Мне не говорит ничего. Я посмотрел на Марту, пытаясь уловить в ее глазах хоть намек на истинные мотивы, но там, как всегда, плескалась лишь показная простота. Затем перевел взгляд на саму Гамильтон, которая скромно маячила в нескольких шагах поодаль, делая вид, что с невероятным интересом разглядывает портрет какого-то давно почившего вельможи. Она была чуть бледна, оттого ее красота казалась еще более утонченной, и на мгновение мне стало ее почти жаль. Но когда наши глаза встретились, жалость улетучилась. В ее чуть прищуренных глазах неприкрыто горел хищный огонь, ни тени заботы о благе Отечества, только расчет и звериный азарт охотника, учуявшего добычу. «Ну, здравствуй, миледи. Кажется, ты окончательно созрела, чтобы клюнуть на мою особую приманку, и наживка эта может оказаться для тебя последней. А мне остается лишь констатировать, что даже самые красивые цветы иногда скрывают смертельный яд». Я сказал Марте, что чуть позже назначу ей аудиенцию, и ретировался. Пока Гамильтон расставляла шпионские сети, а мы с Брюсом готовили ей сюрприз, жизнь в моей инженерной палате и мастерских в Игнатовском, само собой, не замерла. Май выдался по-настоящему горячим, и в прямом, и в переносном смысле. Работа над СМ-01Ф велась полным ходом. Это была реально адская работа. Десятки, если не сотни, испорченных стволов, которые новый порох просто рвал на части. Бесчисленное количество затворов, которые то намертво клинило, то, наоборот, гуляли во все стороны. Мои академики и старые мастера, Федька с Гришкой во главе, буквально дневали и ночевали в мастерских, черные от копоти и металлической стружки, с красными от недосыпа глазами. Сколько раз я видел, как они, отчаявшись, готовы были все бросить, но потом снова, упрямо, брались за дело. Кровью и потом, это не для красного словца, это была наша ежедневная реальность. Гришку с Федькой пора переводить из мастеров куда повыше. Кажется, они уже созрели быть руководителями проектов при должностях. К середине мая первая опытная партия СМ-01Ф с исправленными детскими болячками, полсотни штук, была готова. Я смотрел на эти фузии со смешанными чувствами. С одной стороны, это был прорыв. Они реально стреляли. Причем стреляли без этого чертового густого дыма, который на поле боя превращал солдат в слепых кутят. И осечек, благодаря капсюлю, было в разы меньше, чем у этих допотопных кремневых ружей. Но с другой стороны, качество. По моим меркам, инженера из 21 века, качество было просто отвратным. Люфты, зазоры, местами обработка топорная. Это сырой продукт, собранный на коленке, в дикой спешке, но это было лучшее, что мы могли выжить на тот момент. Государь, которого Брюс тут же известил о завершении этого этапа, долго ждать себя не заставил. Примчался в Игнатовской пулей, будто на пожар, в сопровождении только Меньшикова до поры офицеров. Я ему устроил показательные стрельбы. Сам взял одну из фузий, показал, как быстро заряжается, патрон в ствол, затвор закрыл, курок взвел, бах, еще раз, и еще, никакого дыма, только легкое, едва заметное облачко. Солдаты из моей опытной команды, уже наловчившиеся с новым оружием, такой частый огонь дали, что бывалые гвардейцы из свиты Петра только челюсти поотвешивали. Ай да Смирнов, ай да голова, государь эмоций не сдерживал, впрочем, он всегда такой. Подошел, взял фузию, сам пару раз пальнул, без дыма, и палит-то как часто. Да с таким ружьишком мы этому Карлуше хвост-то знатно прищемим. Восторг его был неподдельным, но за ним последовал приказ, от которого у меня внутри все аж похолодело. Немедля, отрезал он, сверкая глазами, всю эту партию, на самый горячий участок фронта. Пусть наши солдатушки шведа подевуют. А ты, Петр, готовь следующую, да поболе. Я попытался было заикнуться, что оружие еще сырое, да ума доводить надо. Государь, фузи си, начал я осторожно. Что фузи? Перебил он нетерпеливо. Стреляют, стреляют. Шведа бить можно? Можно. Прочее, неважно. Война не ждет, Смирнов. Спорить с Петром было бесполезно, да и опасно. Приказ есть приказ. Скрипя сердце, я распорядился готовить фузи к отправке. Провожал этот первый боевой транспорт с тяжелым сердцем. Понимал, что отправляю на смерть, возможно, и своих людей, если оружие подведет в самый неподходящий момент. Это был огромный риск. Прошли две недели, которые показались мне вечностью. И вот, наконец, прискакал гонец с фронта. Депеша от генерала, который командовал тем самым горячим участком. Я вскрывал пакет, и руки у меня ходили ходуном. Первые строки заставили сердце подпрыгнуть от радости. Новые фузии вашего изобретения, Петр Алексеевич, произвели на неприятеля эффект неописуемый. Внезапный частый еще и бездымный огонь поверг шведские роты в смятение, граничащие с паникой. Солдаты наши, воодушевленные сим преимуществом, потеснили врага со значимых позиций. Но дальше шли слова, от которых вся радость улетучилась, сменившись тревогой, а потом и вовсе разочарованием. Однако, должен с прискорбием доложить, что по прошествии нескольких десятков выстрелов у значительной части фузий, почти у половины, наблюдается раздутие стволов, а у некоторых и вовсе заклинивание затворов, что делает их непригодными к дальнейшему бою. Прошу ваших указаний и, по возможности, скорейшего исправления недостатков. Я несколько раз перечитал эти строки. Паника у шведов, это хорошо, но половина фузий к чертям вышла из строя. Это что вообще, катастрофа, которая ставит крест на всей моей затее. Нужно форсировать улучшение оружия. Июнь принес паршивые новостями с фронта. Наши несли потери, Карл 12, оклемавшись от первого шока после появления СМ-01Ф, теперь пер как танк. Мои бездымные фузии давали какое-то преимущество, вот только их было слишком мало, а проблемы с качеством требовали срочного вмешательства. Я метался как ошпаренный между Игнатовским, где мы как проклятые пытались укрепить стволы и допилить затворы, и инженерной палатой, где шла работа над новыми партиями и другими, не менее важными, проектами. А в это же время, в редкие свободные минуты, мы с Брюсом шлифовали наш план поимки Марии Гамильтон. День Х, как я его прозвал, неумолимо приближался. Яков Вильямович был дока в таких делах, тихих, тайных операциях, где один неверный шаг мог стоить всего. Он сразу зарубил мою первоначальную идею просто втюхать Гамильтон через подставное лицо левые чертежи суперпороха и банку с какой-нибудь безобидной краской вместо стабилизатора. Слишком неправдоподобно, капитан, покачал он головой. Она, конечно, готова на многое, но не дура. И над головой у нее тоже тертые калачи. Нам нужно нечто большее. Нам нужно, чтобы она сама вывела нас на всю шведскую сеть здесь, в Петербурге, или хотя бы на ее ключевые фигуры. И тогда родился план двойной ловушки. Идея была рисковая. Мы решили, что наш продавец, тип, которого люди Брюса муштровали для этой роли несколько месяцев, бывший мелкий чинуша, якобы затаивший обиду на государя и готовый на измену, предложит Гамильтон вожделенный стабилизатор и чертежи пороха, естественно, липовые от и до, и с такой дезой, чтобы шведские оружейники еще долго репу чесали. Главной наживкой должны были стать якобы стыренные им списки агентов Брюса, внедренных в шведскую резидентуру в России. Это была бомба. Инфа такой ценности должна была заставить Гамильтон клюнуть, действовать немедленно и, возможно, наломать дров, выдав своих непосредственных связных и каналы утечки. Ежели она поверит в подлинность сих списков, рассуждал Брюс, постукивая пальцами по карте города, она будет готова на все, дабы заполучить их. Она попытается связаться со своим главным представителем шведской короны здесь. Подготовка шла полным ходом. Продавец, некто Афанасий Попов, был проинструктирован от и до. Место встречи, условные знаки, все было продумано. Я лично сидел ночами над фальшивыми чертежами, пытаясь сделать их максимально похожими на настоящие, но с сюрпризами, которые отправили бы шведов в технологический нокаут. Напряжение росло с каждым днем. Сводки с фронта тоже не радовали. Каждая новость о потерях отдавалась во мне чувством вины. Успей я раньше, дай армии нормальное оружие, и, может, этих жертв было бы меньше. И вот, за неделю до предполагаемого дня Х, когда, казалось, все уже было на мази, грянул гром. Помощник Брюса влетел ко мне в кабинет. «Петр Алексеевич, беда», — выдохнул он, еле дыша. «Попова нашли». «Что значит нашли? Где нашли?» «В Неве. Утром рыбаки вытащили. Со следами. Его пытали. Долго и со знанием дела. Наш продавец мертв». Это могло означать только одно. Гамильтон или ее покровители что-то пронюхали. Или у них есть свой стукач в окружении Брюса, который слил инфу о готовящейся операции. Двойная ловушка захлопнулась, но не для той дичи, на которую мы рассчитывали. И теперь уже мы оказались в положении тех, кто должен судорожно искать выход, пока сеть не затянулась окончательно. План накрылся медным тазом, так и не начавшись. И главный вопрос, который повис в душном июньском воздухе. Кто следующий? И что, черт возьми, теперь делать? Смерть Попова для нас с Брюсом, это был реально удар ниже пояса. План, который мы так старательно лепили, рассыпался, как будто его и не было. Времени на разборки, кто виноват и что делать, не было. Гамильтон, если это ее рук дело, могла в любой момент слинять или, что еще хуже, ударить снова. Надо было действовать жестко. «Я пойду», — сказал я Брюсу тем же вечером. Мы заперлись у него в кабинете и пытались хоть за какую-то ниточку в этом клубке ухватиться. «Куда это ты собрался, Петр Алексеевич?» Он поднял на меня усталые глаза. Гибель Попова его расшатала. На встречу с Гамильтон, сам, в роли продавца. Тем более она сама просила встречи со мной через Марту. Брюс сначала зыркнул на меня, как на полного психа. Потом взгляд у него стал тяжелым. «Исключено. Ты для шведов, главная цель. Они с тобой миндальничать не станут. Если Попова пытали, то тебя. А какие у нас варианты, Яков Вильямович? Ждать, пока они всех наших поодиночке переловят? Или пока Гамильтон, почуяв неладное, смоется к своим? Нет уж, мы должны ударить первыми. И лучшая наживка для нее сейчас, это я сам». Легенда, отчаявшийся изобретатель Смирнов, чьи гениальные идеи тупой царь и его замшелые генералы в упор не видят, готовые из мести и за хороший куш продать самые сокровенные секреты русского оружия. Поверьте, на такое она клюнет. Да так клюнет, что про всякую осторожность забудет. Уламывать Брюса долго не пришлось. Он был мужик практичный и понимал, что в такой ситуации мой план, хоть и рискованный да нельзя, был чуть ли не единственным шансом перехватить инициативу. Мы начали как угорелые готовить новую операцию. Через одну из доверенных дам Марты Скавронской, которую Брюс давно пас, мы закинули Марии Гамильтон удочку. Дескать, Петр Алексеевич Смирнов, доведенный до ручки интригами завистников и непониманием государя, готов встретиться и обсудить условия передачи кое-каких интересных материалов. Место встречи выбрали нейтральное, заброшенный трактир на окраине, на Выборгской стороне. Время – поздний вечер. Липовые чертежи суперпороха были слегка подшаманены. Я добавил туда пару деталей, которые должны были выглядеть еще заманчивее для шведов, но на деле завели бы их в еще больший технологический тупик. Стабилизатор, пузырек с безобидным, но ярко окрашенным порошком, тоже был наготове. Все эти дни я жил как на иголках. Днем, работа на заводе, испытания, совещания, попытки выбить из казначейства бабки на новую партию стали. А ночами, репетировал свою роль обиженного гения, продумывал каждое слово, каждый жест. Я должен был выглядеть убедительно. От этого зависел успех всей операции. Брюс тем временем собирал группу захвата, самых надежных ребят Орлова и своих собственных агентов. Они должны были незаметно взять трактир в кольцо и вмешаться в тот момент, когда сделка состоится, или если что-то пойдет не по плану. Напряжение достигло апогея в день встречи. Небо затянуло свинцовыми тучами, заморосил мелкий, пакостный дождь. Нервы были натянуты струной. Я пытался отвлечься работой, но мысли то и дело возвращались к предстоящей встрече. А что, если Гамильтон не одна придет? А что, если это ловушка для меня? За час до назначенного времени я уже был на конспиративной квартире Брюса, переодеваясь в какую-то невзрачную одежонку. Яков Вильямович был чернее тучи. Он молча сунул мне пару пистолетов, моих же, смирновских, с улучшенным замком. «Береги себя, Петр», — сказал он непривычно тихо. И тут в комнату влетел запыхавшийся адъютант Брюса. «Ваше сиятельство, донесение». Он протянул графу небольшой, запечатанный пакет. Брюс быстро вскрыл его, пробежал глазами по строчкам. Лицо его стало еще более каменным. «Ну что ж, Петр Алексеевич», — он медленно поднял на меня сочувствующий взгляд. Похоже, наша игра становится еще интереснее. Мария Гамильтон будет на встрече не одна. С ней прибудет полковник Эрик фон Штальберг, личный посланник Карла, известен своей исключительной жестокостью и дьявольским умом. Похоже, шведы решили не размениваться по мелочам. Замечательно. Теперь это была дуэль с одним из лучших агентов Карла 12. Глава 17. День Ха настал. Заброшенный трактир на Выборгской встретил меня заколоченными ставнями и таким запахом сырости и тлена, что ход святых выноси. Местечко, самое то для таких дел. Я вошел внутрь чуть прищурившись, стараясь разглядеть вероятного противника. Моя роль обиженного гения, готового слить родину за мешок золота, требовала актерского таланта, которого у меня, честно говоря, было как у козла молока. В полутемной комнатушке, где горело всего пара оплывших свечек, меня уже ждали. Мария Гамильтон, бледная, но все еще сногсшибательная в своем темном платье, и рядом с ней, полковник Эрик фон Штальберг, судя по всему, высоченный, сухой, с голубыми глазами и шрамом через всю левую щеку. От него разило опасностью. Вот это противник, не чета придворным интриганам. Господин Смирнов, надо полагать, его русский был почти идеален, только легкий акцент выдавал иностранца. Наслышан о ваших дарованиях, и о вашем, скажем так, недовольстве нынешним положением вещей. Дарования не всегда ценят по заслугам. Я постарался нагнать в голос побольше горечи, особенно когда вокруг одни завистники да костные ретрограды. Государь слеп, а его генералы о них и говорить нечего. Гамильтон молчала, только взгляд нервно метался от меня к полковнику и обратно. Ее явно колбасило. «Мы готовы оценить ваши дарования по достоинству, господин Смирнов», — Штельберг хищно улыбнулся. «Ежели, конечно, то, что вы предлагаете, действительно того стоит. Золото и безопасность для вас и ваших близких, будь таковые имеются, мы обеспечим. Но сперва, товар». Я выложил на стол заранее подготовленный пакет с липовыми чертежами и пузырек с лапландским изумрудом. «Здесь все, что вам надобно, дабы опередить русских на десятилетия», — я старался говорить убедительно. «Секрет пороха, коего аналогов нет, и стабилизатор, позволяющий». Договорить я не успел. В тот самый момент, когда Штельберг потянулся к пакету, снаружи грохнуло и раздались крики. «Именем государя! Стоять, изменники!» Люди Брюса ворвались в комнату. Штельберг среагировал моментально. Он рванул к столу, пытаясь сцапать мои чертежи. Я кинулся ему наперерез. Завязалась короткая драка. Полковник был силен и верток. Он отшвырнул меня в сторону, и в его руке блеснул кинжал. Я успел увернуться, ощутив, как лезвие чиркнуло по левому предплечью, обжигая резкой болью. Кровь брызнула, пачкая рукав и разбросанные по полу бумаги. Я снова бросился на него, сбив с ног. Мы покатились по грязному полу, обмениваясь ударами. В какой-то момент мне удалось заломить ему руку и припечатать к полу. Тут же подскочили солдаты Орлова и скрутили шведа. Гамильтон в это время билась в самой настоящей истерике. Она визжала, царапалась, пыталась вырваться из рук двух здоровенных гвардейцев, которые ее держали. Когда я, тяжело дыша, поднялся на ноги, она уставилась на меня взглядом, полным лютой ненависти. И вдруг, изловчившись, она выдернула одну руку и кинулась на меня, целясь ногтями в лицо. Это было так внезапно, что я на мгновение опешил. Ее тело впечаталось в мое, я почувствовал запах ее духов. Это была разъяренная волчица, готовая на все. Схватка была короткой, но какой-то слишком уж близкой. Я перехватил ее запястье, прижал к стене. Она смотрела на меня горящими глазами, тяжело дыша. «Все кончено, Мария», — тихо сказал я, пытаясь отдышаться. Заварушка стихала. Несколько шведских охранников, пытавшихся рыпнуться, были либо уложены на месте, либо ранены и обезоружены. Брюс, вошедший в комнату, окинул взглядом поле боя. «Чистая работа, Петр Алексеевич», — он коротко кивнул мне, потом его взгляд упал на мою окровавленную руку. «Ранили, царапина», — отмахнулся я. Я вскочил и рывком поднял девушку. Она вновь впечаталась в меня. Эх, жаль, что предательница. Ладная фигурка и страсть во взгляде заставляли вскипать кровь в жилах. Я толкнул ее в сторону гвардейцев, те ее схватили. Один из людей Брюса уже собирал разбросанные бумаги, изъятые у Штальберга. И тут он протянул графу несколько листов, исписанных мелким почерком. «Ваше сиятельство, взгляните, это инструкции от короля Карла. Здесь подробный план атаки на завод господина Смирнова в Игнатовском, с указанием слабых мест, подходов и главная цель, подрыв пороховых складов. Они собирались разнести все. Ах вы ж гады, Игнатовское, мое детище, пороховые склады. Если бы им это удалось, последствия были бы просто катастрофическими. Ловушка захлопнулась, но, похоже, мы едва успели выдернуть из нее шведскую гадюку и ее смертоносное жало. Поимка Гамильтона и шведского полковника Штальберга – это была только первым звоночком. Дальше пошла цепная реакция, а Брюс, похоже, давно к этому все и готовил. Едва только окровавленные чертежи и фрейлину приволокли в Преображенский приказ, как по всему Петербургу пошла волна арестов. Мария Гамильтон, несостоявшаяся миледи, раскололась на удивление быстро. То ли вид моей кровищи, то ли ледяное спокойствие Брюса, который без всяких там сантиментов выложил перед ней железные доказательства ее предательства, но она сдалась и говорила много, захлебываясь слезами и проклиная, на чем свет стоит, своих шведских дружков и собственную дурость. Ее показания, плюс та инфа, которую люди Брюса копали месяцами, дали старт грандиозной чистке Авгеевых конюшен, как метко выразился сам Яков Вильямович. Агенты тайной канцелярии и солдаты Преображенского полка паковали всех, на кого указала Гамильтон, и тех, кто давно уже был на карандаше, брали прямо в их шикарных хоромах, в кабинетах коллегий, на выходах из кабаков и игорных притонов. Чинуши всех мастей, от мелких писаришек до весьма солидных господ, офицеры, еще вчера бившие себя пяткой в грудь и клявшиеся в верности государю, а сегодня пойманные на сливе секретов врагу, купчишки, наживавшиеся на военных поставках и одновременно толкавшие шведам контрабанду. Картина, которая начала вырисовываться, была просто жуткой. Следующие несколько дней Петербург был похож на потревоженный пчелиный рой. Слухи один другого страшнее, летели из уст в уста. В каждом доме шептались об арестах, обысках, о найденных тайниках с золотишком. Из потайных комнат и подвалов вытаскивали тонны компромата. Переписку со шведскими резидентами, подробные отчеты о состоянии русской армии и флота, планы крепостей, даже образцы новых ружейных замков. Вскрывались такие масштабы предательства, казнократства и откровенного саботажа, что у меня волосы вставали дыбом. Оказывается, пока я и мои ребята вкалывали до седьмого пота, пытаясь создать новое оружие и укрепить оборону страны, целая армия крыс методично грызла ее изнутри, набивая свои карманы и работая на врага. Мне, несмотря на раненую руку, лекарь ее обработал и затянул тугой повязкой, заверив, что ничего страшного, хотя шевелить пальцами было больновато, приходилось торчать на некоторых допросах и опознаниях. Брюс считал, что мое присутствие может помочь разговорить некоторых особо упертых типов, особенно тех, кто был так или иначе связан с оружейным делом. Видеть этих людей, которые вчера могли мне улыбаться на ассамблеях, жать руку, а сегодня их рожи были перекошены от страха и злобы, было тяжело. Эта чистка была необходима как воздух, иначе все наши старания были бы напрасными. Один эпизод особенно в память врезался. Арестовали какого-то очень влиятельного чинушу из адмиралтейств коллегии, фамилию его я уже и не вспомню, да и не суть. Его подозревали в сливе шведам инфы о строительстве новых кораблей и состоянии Балтийского флота. Во время обыска у него нарыли крупную сумму в шведских монетах и несколько писем. Когда его волокли по коридору Преображенского приказа, он нос к носу столкнулся с одним из моих академиков, молодым толковым парнем, которого я как раз отправил к Брюсу с какими-то бумагами. Чиновник вдруг замер, вгляделся в лицо моего помощника, и на его губах появилась странная, кривая ухмылка. Он тяжело дышал, и вдруг, прежде чем охрана успела его оттащить, он прохрипел, глядя прямо в глаза моему человеку: «Передай своему, Смирнову, это все попусту. В Стокгольме один черт уже все знают». После этих слов он как-то странно закашлялся, схватился за сердце и мешком осел на пол. Прибежавший лекарь только руками развел. Помер. «Сердечный приступ», — заключил он. Брюс, осмотрев тело, лишь хмыкнул. «Или очень вовремя принятый яд. Последнее маловероятно, так как ничего не нашли». Слова этого подыхающего предателя никак не выходили из головы. Что знают, насколько глубоко шведы запустили свои щупальца, и не была ли наша нынешняя победа короткой передышкой перед еще более серьезными проблемами? Допрос Марии Гамильтон, это, скажу я вам, было то еще испытание. Морально было тяжело. Брюс настоял, чтобы я присутствовал. «Пусть видит, Петр Алексеевич, с кем дело имеем», — проговорил он стальным голосом. «Иногда не мешает заглянуть в самую что ни на есть преисподнюю, чтобы лучше понимать природу зла». И он оказался прав. Я заглянул, и то, что я там увидел, заставило бы содрогнуться даже видавшего виды циника, не то что меня, человека, вроде как привыкшего к жестокостям войны и подковерных игр. Гамильтон сидела напротив нас в крохотной, сырой камере Преображенского приказа. Без своей обычной боевой раскраски, в простом темном платье, она выглядела полностью раздавленной. Но даже в таком виде в ней оставалось что-то от той хищной красоты, которая так долго морочила головы многим, включая, чего уж греха таить, и меня самого. Она говорила много, путано, перескакивая с одного на другое, то заливаясь слезами, то впадая в какой-то истерический хохот. Брюс вел допрос хитро, не давил, не угрожал, лишь изредка вставлял наводящие вопросы, аккуратно направляя ее сумбурный поток сознания в нужное русло. И она все выкладывала про свою шпионскую деятельность, про связи со Штальбергом, передачу секретов, деньги, которые получала от шведов. Это было предсказуемо, улики против нее были железобетонные. Но потом она начала рассказывать про свою личную жизнь. И вот тут передо мной реально разверзлась бездна порока, цинизма и какого-то запредельного человеческого падения. Она трепалась о своих бесчисленных любовниках, среди которых были и весьма важные шишки при дворе. Рассказывала, как использовала их, чтобы выудить нужные сведения или протащить свои интересы. Рассказывала о своих беременностях, и о том, как избавлялась от нежеланных детей, да, там были очень поздние сроки, а иногда и новорожденные. Спокойно, почти как о погоде, она описывала, как бегала к каким-то бабкам-шептуньям, как пила ядовитые отвары. Я не могу всего этого пересказать. Слушать это было невыносимо. Мои знания из будущего о медицине и этике просто орали от ужаса. Детоубийства. Хладнокровные, расчетливые. И все это, чтобы сохранить свое теплое местечко при дворе, иметь возможности дальше вести двойную игру. Потом она рассказала, как ее шведы подцепили. Оказалось, они знали о ее маленьких секретиках. Знали про ее долги и страсть к шикарной жизни. И они грамотно этим воспользовались. Шантаж, угрозы, обещания золотых гор, она поплыла, или, может, и не ломалась вовсе, а просто нашла в этом новый кайф и способ удовлетворить свои непомерные хотелки. Она пыталась выставить себя жертвой обстоятельств, несчастной бабой, которую злые дядьки втянули в грязные игры. Но в ее поведении я не видел ни капли раскаяния, только животный страх перед неминуемой расплатой и какую-то выжженную пустоту. Ее показания, подкрепленные другими уликами и допросами арестованных, выводили следствие на все новые и новые лица. Имена, которые она называла, заставляли Брюса хмуриться все сильнее. Оказалось, что шведская агентурная сеть была еще более разветвленной и глубоко запущенной, чем мы думали. Масштаб измены просто не укладывался в голове. Это была настоящая пятая колонна, готовая в любой момент воткнуть нож в спину. Я сидел на этих допросах, слушал всю эту грязь, и во мне бились два чувства. С одной стороны, омерзение и ярость на этих людей, предавших свою страну, народ, государя. А с другой, какое-то тяжелое, гнетущее чувство понимания, что зло многоликое может принимать самые неожиданные формы. Когда очередной допрос Гамильтон закончился, и ее, рыдающую, увели конвоиры, Брюс долго молчал, уставившись в одну точку. «Вот так-то, Петр Алексеевич», — произнес он тихо, — «такова цена. Чем выше мы строим, тем больше охотников подкопать фундамент, и тем бдительнее мы должны быть». Я ничего не ответил, сил на слова уже не было. Бездна, в которую мы заглянули, все еще стояла у меня перед глазами. Прошло несколько дней, основные нити заговора вроде как распутали, круг главных фигурантов очертили, и Яков Вильямович потащился с докладом к государю. Прихватил и меня с собой. Видимо, решил, что мой рассказ с места событий про трактир и планы диверсии на моих заводах добавит его словам красочности. Петр Алексеевич принял нас в своем скромном домике, где он обычно обитал, когда бывал в Питере. Был он в простом рабочем армяке, волосы всклокочены, на лице печать усталости. Война и государственные дела отнимали все силы. Когда Брюс начал свой доклад, глаза государя загорелись знакомым огоньком. Яков Вильямович сухо сыпал фактами. Он рассказал про операцию по захвату Гамильтона и Штальберга, хотя ранее докладывал о ходе дела. Рассказал и про масштабы вскрытой шпионской сети, царю уже не раз жаловались на самоуправство Брюса. Рассказал про имена, которые всплыли в показаниях и изъятых бумагах. По мере того, как он говорил, лицо Петра становилось все мрачнее. Он сжимал кулаки так, что костяшки побелели. Когда Брюс дошел до планов диверсии на охтинских верфях и, особенно, на моих заводах в Игнатовском, упомянув про подрыв пороховых складов, государь аж подскочил. «Мерзавцы!» — прорычал он, мечась из угла в угол, под самым носом, в сердце державы. «Порох взорвать, да это измена почище всякой». Потом он остановился передо мной, вгляделся в мое лицо, на перевязанную руку. «А ты, Смирнов орел!» Его голос смягчился, но в глазах все еще плясали черти. Не труханул, сам пошел на это дело, головой рисковал. И ведь не зря, выходит, уберег отечество от беды немалой. Я что-то промямлил в ответ, дескать, служба государева, долг и все такое. Но он не слушал, снова повернулся к Брюсу. «Что с ними со всеми делать будем, Яков Вильямович? С этой, Гамильтоншей и прочей швалью, ваше величество, улики железные, показания есть. Полагаю, надобен немедленный и гласный суд, дабы другим неповадно было». «Суд», — Петр так долбанул кулаком по столу, что чернильница подпрыгнула. «Быть посему, судить их всех по всей строгости, без всякой пощады, чтобы каждый знал, какова цена предательства». Он снова посмотрел на меня. «Благодарствую тебя, Петр Алексеевич», — сказал он уже спокойнее, кладя мне руку на плечо. «И тебя, Яков Вильямович, сберегли Россию, а награда будет по заслугам, не сумлевайтесь, об этом мы еще потолкуем, когда». Договорить он не успел, дверь резко распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся офицер из свиты Брюса. Рожа у него была перепуганной. «Еще бы, так врываться при царе, ваше величество, ваше сиятельство». Он задыхался, едва ворочая языком. «Беда, только что депеша из Игнатовского, нападение, опять, мои мастерские, мои люди, Федька, Гришка». «Какое нападение?» — вскочил я, забыв про всякую субординацию. «Кто напал?» Офицер перевел перепуганный взгляд на Брюса. «Похоже, те самые, о ком Гамильтон говорила, шпион из полка, что стоял под Игнатовским в засаде. Она упоминала его на допросе, но мы, ваше сиятельство, не успели проверить». Брюс сбледнул с лица. Я видел, как он мысленно прокручивает показания Гамильтон. «Да, она что-то там плела про солдата из одного из полков, стоявших неподалеку от моей усадьбы, который якобы был связан со шведами и должен был помочь в одном деле. Но тогда, в потоке других, более громких имен и фактов, этому сообщению, видимо, не придали особого значения, или просто прошляпили. Пока мы тут праздновали победу над шпионской кодлой, враг ударил там, где я меньше всего этого ждал, и я понятия не имел, успею ли спасти то, что было мне дороже всех наград и благодарностей государя. От автора: гений военной стратегии провалился в чужой мир, в тело слабого барона. 3 дня до полного уничтожения, без армии, без ресурсов, только острый ум и зачатки магии. В. Гросов, безумный барон, HTTPS Аутхартадейриадер 450293. Глава 18. Осенний питерский сквозняк норовил залезть под воротник кафтана. До Игнатовского я долетел, когда уже рассвело и небо было стало серым. Усадьба, слава богу, не дымилась, как я себе представлял в худших кошмарах, а наоборот, бурлила от возбужденных голосов. Народ там вовсю наводил порядок. Орлов встретил меня прямо у ворот. Вид у него был, конечно, тот еще, осунулся, мешки под глазами, зато глаза так и горели упрямым огоньком. «Отбились, Петр Алексеевич», — выдохнул он, да так мою руку сжал, усердно. «Чуть не прошляпили, да бог миловал, да и ваша наука помогла». Я огляделся. «Ну да, пара сараев на самом отшибе и вправду попортились от огня, черные головешки торчали на фоне утренней хмари. Там, правда, мелочевка была, несущественные потери. Самое главное-то, сердце Игнатовского, лаборатории, мастерские, пороховые погреба, целы и невредимы. Моя система охраны, которую я с таким скрипом внедрял, доказывая каждому, что это не дурь, а необходимость, сработала». «Рассказывай», — буркнул я, направляясь в свою контору, которую Орлов быстренько превратил в какой-то полевой штаб. То, что он мне нарассказывал, было, с одной стороны, тревожно до жути, а с другой, гордость брала за ребят. Нападение было толковое, продуманное до мелочей. Лазутчики точно знали, где что находится. Темной ночкой, когда низги не видно, да еще и погода мерзкая, эти гады попытались тихой сапой пролезть на территорию сразу с нескольких сторон. Явно рассчитывали на внезапность, думали, числом возьмут. Только их передовые к забору сунулись, как наши на постах шум подняли, тараторил Орлов, тыкая пальцем в наспех нацарапанную на доске схему обороны. Выстрелы в воздух, ух, колокол, бам-бам, молодцы караульные, сработали на совесть. Ну а там уже все пошло как по маслу. Вражина такого отпора не ждал. Полезли нахрапом, зло, метили, сволочи, прямиком в вашу лабораторию да в новые пороховые сараи. Бой завязался знатный. Люди Орлова не раз уже в переделках бывали, да и каждый куст в усадьбе знали, дрались толково, не трусили. Все мои придумки, рвы, волчьи ямы замаскированные, чистокол покрепче, все это им помогло и притормозило нападавших, дало нашим время собраться с силами. Часа два, почитай, это все длилось, продолжал Орлов, потирая небритую щеку. Поджигатели у них, надо сказать, не промах были, пару факелов до сараев тех докинули, что с краю стояли. Да мы огонь быстро сбили. К главным-то цехам и погребам они и близко не подошли, так, огрызались издалека. Мы их так прищучили, что они уж и не думали прорываться, только бы ноги унести. Потеряли они тут порядком, трупов штук 20 насчитали, да раненых, небось, еще с собой уволокли. У нас, слава богу, потерь почти нет. Трое раненых, один тяжеловат, но лекарь говорит, выкарабкается. Я внимательно слушал. С одной стороны, отлегло от сердца, что пронесло, а с другой, как же достали. Это же открытая война, прямо у меня под носом, война против моих идей. И отсиживаться, дыры латать, ждать, когда они снова припрутся, надоело. Хватит. Сколько там длилась Северная война? Больше 20 лет, если не ошибаюсь, до 21 года. Я не буду столько ждать. Всему есть пределы. Хорошо, что основных шпиков и их сподручных выявили. А это тупо недобитки остались. Я прошелся по территории, посмотрел на следы ночной заварушки. Обугленные бревна, земля вся истоптана. Тут, на этом пятачке, решалась судьба моих изобретений, а, может, всей войны. И если они так отчаянно лезут сюда, значит, боятся того, что тут может появиться. У меня рождалась интересная мысль. Она была до жути дерзкая, почти сумасшедшая, но такая, зараза, заманчивая. Хватит в обороне сидеть, пора самим в атаку идти. Может, рудники их в Лапландии прибрать к рукам, чтоб им пушки не из чего было лить, или, черт побери, рискнуть по-крупному, собрать кулак посильнее да морским десантом по самому Стокгольму пройтись, пока они там расслабились, думают, русский медведь только отмахиваться умеет. Вот это будет шок, вот это будет им удар под дых, не скоро очухаются. Пусть знают, что на каждую их пакость будет ответка, да такая, что мало не покажется. Понятно, что это невыполнимая задача, да и самоубийственная. Но если раззадорить врага, то он начнет совершать ошибки. Петр Алексеевич. Голос Федьки вырвал меня из размышлений. Он подбежал, что-то в руке сжимает. Гляньте, какую хреновину мы нашли у одного из убитых, тех, кто поближе к лаборатории подлезть пытался. Я взял то, что он мне протянул. Какой-то обломок, часть зажигательного устройства, хитро сделанного, из незнакомого металла. Но самое главное, на нем виднелось клеймо. Маленькое такое, четкое. И клеймо это было явно не шведского мастера. Это клеймо на обломке стало последней каплей. Все, мое терпение лопнуло. Явно тут целая коалиция, о которой мы пока ни сном ни духом. Я тут же настрочил депешу Брюсу, приложил этот обломок и все подробно расписал, как нашли и что к чему. Ответ прилетел на удивление быстро. Яков Велимыч тоже не на шутку встревожился и уже вовсю начал этот новый клубок распутывать. А пока велел в Игнатовском ухо востро держать, начеку быть. Расследование по нападению, плюс показания тех немногих диверсантов, кого удалось взять живьем, да еще данные от людей Брюса, все это вывело на шпионскую сеть. Эти гады работали не только на шведов, но и, как выяснилось, получали поддержку от всяких европейских торгашей. Кто-то боялся, что Россия на Балтике слишком сильно развернется. Концы тянулись и к некоторым из тех, кого мы недавно из столицы вычистили. Многоголовая гидра, одним словом. Суды над предателями шли один за другим, и с каждым разом вскрывались все новые и новые гнойники на теле государства. Одним из самых громких и, честно говоря, тяжелых стал процесс над Марией Гамильтон. Я на паре заседаний был, зрелище то еще, до сих пор мурашки по коже. Бывшая фрейлина, когда-то при дворе блистала, а тут стоит перед судьями, сломленная, жалкая, тень от прежней себя. Ее признания рисовали такую картину морального разложения, предательства и детоубийства, что волосы дыбом вставали. Когда ее, в темное тряпье закутанную, На эшафот вели, на площади такая тишина стояла, что слышно было, как муха летит. Победа, конечно, но какая-то горькая, безрадостная. На фоне всей этой чернухи государь, однако, не забывал и тех, кто верой и правдой служил. Как только основные процессы закончились и по делу Гамильтона и нападению на Игнатовское все точки над «и» расставили, нас с Брюсом позвали к Петру. Царь был суров, в его глазах светилась благодарность. Наградил он нас обоих щедро. Якову Велимычу отвалили новые земли и кучу денег на его научные изыскания и укрепление тайной службы. Мне же, помимо тугого кошелька с золотом, пожаловали чин полковника и, тут я вообще обалдел, титул барона. За особые заслуги перед отечеством и проявленное мужество, так в указе было написано. Я ушам своим не верил. Барон Смирнов, а Игнатовская получила особый статус государевой опытной мануфактуры. Это означало прямое бабло от государства, лучшие материалы и, что немаловажно, усиленную охрану из государевых полков, хотя моя СБ неплохо и сама справлялась. Теперь это был объект государственной важности. Стоя перед царем, принимая из его рук патент на баронство и указ о новом статусе Игнатовского, я поклялся, что мое главное изобретение — винтовку СМ-1, я создам, чего бы мне это ни стоило. Государь только крепко сжал мое плечо. Верю, барон, на таких, как ты, Россия и держится. Несмотря на все эти потрясения и перемены, работа ни на день не останавливалась. С фронта приходили все более обнадеживающие вести. Первые партии моих казнозарядных фузий СМ-01Ф и штуцеров СМ-01К, хоть и не без косяков, показывали себя в деле все лучше. Солдаты, распробовав, что такое бездымный порох и капсюльное воспламенение, уже и слышать не хотели про старые кремневые ружья. Мои мастера в Игнатовском, да и я сам, буквально на коленке вносили улучшения в конструкцию, учитывая то, что с фронта докладывали. Стволы все еще раздувало, затворы клинило, но осечек стало в разы меньше, а точность и дальность стрельбы заметно выросли. Даже эти, еще сырые образцы, наводили шороху на шведов, которые привыкли, что русская пехота прячется в облаках дыма. Вся эта беготня с награждениями да придворными заморочками времени отняла уйму, а проблемы на производстве как были, так и остались. Главной засадой по-прежнему были стволы для СМ-01. Оно, конечно, бездымный порох, это сила, тут спору нет, но у этой силы была и обратная сторона. Стволы из той стали, что мы могли делать, не всегда держали такое давление. Их дуло, рвало на куски. Мы уж как только не бились над качеством металла, с закалкой шаманили, но чтобы решение найти, никак. А это тормозило массовый выпуск, да и веру в новое оружие у некоторых армейских скептиков подрывало. Я уж начал подумывать о том, чтобы саму конструкцию ствола менять, что-то сложное и дорогое, но тогда ружье тяжеленное получалось бы. Как-то под вечер, я сидел за чертежами, ломал голову над этой проблемой. В этот момент в мою лабораторию робко заглядывают Федька с Гришкой, стоят, мнутся, как первоклашки. Долго они там у порога топтались, переглядывались, видно, никак не решались разговор начать. Я циркуль отложил, улыбнулся им. «Ну, что у вас?» Парни еще раз переглянулись, и Федька, видать, набрался духу, вышел вперед, Гришка за ним. Они явно что-то надумали, да только реакции моей боятся. После взрыва в старой мастерской, я их не сильно ругал, понимал, что из лучших побуждений. Кажется, этот урок они на всю жизнь запомнили. «Петр Алексеевич», — начал Федька, подбирая слова и запинаясь, — «мы тут это думали много насчет стволов этих, что дует». Федька замолчал, зато Гришка, сам от себя не ожидая, подхватил. «Оно ведь как, ваше баронское сиятельство, порох-то ваш новый, он же злой, сильный дюже». «Ну, сильный», согласился я, «с интересом жду, куда они клонят, в том и вся его фишка». «Так вот, опять Федька, уже поувереннее, вы же сами говорили, что он раза в три, а то и больше, мощнее того дымного, что раньше был, так ведь?» «Так», подтвердил я, все еще не въезжая, к чему они ведут. «Ну так вот», — выпалил Федька, и у него аж глаза загорелись, «а что если раз он такой сильный может, просто пороху этого в патрон сыпать поменьше? Ну, то есть, класть его, скажем, втрое меньше, чем дымного клали. Может, тогда и стволы рвать перестанет?» Наступила тишина. Я буквально слышал, как в моей голове трутся друг о друга шестеренки. «Сыпать поменьше, втрое меньше. Почему я сам до этого не допер? Это же элементарно, Ватсон. Я, со всеми своими знаниями из будущего, со всеми этими сложными расчетами и формулами, зациклился на улучшении металла, на изменении конструкции, а решение вот оно, на поверхности, любому дураку понятно. Секунду я просто смотрел на своих учеников, а потом меня прорвало. Я так захохотал, как, наверное, ни разу в этом времени не смеялся. Вскочил, подлетел к ним, сгреб обоих в охапку, чуть не придушил. Орлы, соколики вы мои ясные, да вы ж гении, мать вашу. Я их по плечам хлопал, их перекосило. Ну как же я сам до этого не додумался, все усложнял, мудрил чего-то. Парни, ошалевшие от такой реакции, заулыбались. Поняли, что их идея произвела фурор. Немедленно, уже серьезнее сказал я, отпуская их, немедленно начинайте эксперименты. Под мою ответственность. Рассчитайте, сколько пороху усыпать в фузии и штуцеры. Проведите испытания на самых хреновых стволах. И если это сработает, а я почему-то нутром чую, что сработает, вы у меня перестанете быть учениками. На этой фразе они сникли. Ведь для них это предел мечтаний. Назначу вас обоих главными по проекту оптимизации пороховых зарядов для СМ-01. Лично будете отвечать за внедрение и контроль. У Федьки с Гришкой глаза заблестели от гордости. Поняли, какое важное дело им поручу. В этот момент они из простых подмастерьев превращались в настоящих инженеров, которые и приказы выполнять умеют, и башкой думать, творить, нестандартные решения находить. И это, пожалуй, было не менее важно, чем решение проблемы со стволами. Через пару дней, когда первые же испытания с уменьшенной навеской пороха дали просто обалденные результаты, стволы перестало дуть, а начальная скорость пули и точность почти не упали, меня вызвал к себе Брюс. Лицо у Якова Велимыча было каким-то озабоченным. «Петр Алексеевич, есть новости, и они, прямо скажем, не очень», начал он без всяких там предисловий. «Помнишь того мелкого шведского агента, которого мы взяли после суда над Гамильтон? Так вот, на последних допросах он раскололся и одну любопытную деталь упомянул. Говорит, его шведские кураторы в последнее время все чаще трепались о каких-то новых друзьях, о неких могущественных господах, которые очень обеспокоены тем, что Россия силу набирает, и готовы оказать Швеции любую помощь, лишь бы государя остановить». Брюс помолчал, я нахмурился. «Что-то мне не нравится начало разговора, а я ведь хотел обрадовать про решение проблем с дутьем стволов. Похоже, Петр Алексеевич», — продолжил он, — «у нашего Карлуши появились влиятельные союзники. Тяжелая ситуация складывалась. Рубиться с Карлом, понятно, он хоть и сильный, но понятный враг. А вот столкнуться с какой-то невидимой кодлой европейских держав, где у каждого свой интерес, но все они как один не хотят, чтобы Россия стала великой силой, это совсем другой вариант. Тут все расклады меняются, и надо быть осторожнее и смотреть на два шага вперед. Но пока это были только какие-то смутные догадки да обрывки информации, предстояло еще дофига всего выяснить. После очередного долгого совещания с Брюсом, где мы обсуждали эти новые ниточки, тянущиеся от заграничного клейма, и гадали, кто же этот третий игрок в нашей войне со шведами, меня вызвали на очередное торжественное собрание, награждали отличившихся офицеров и чиновников. Стоя там, в толпе награжденных, я чувствовал на себе кучу взглядов, любопытных, завистливых, а порой и откровенно враждебных. Новый чин и титул как-то не прибавили мне друзей среди старой аристократии этих консервативных вояк. Внезапно сквозь толпу ко мне продирается знакомая фигура. Марта Скавронская, фаворитка государя, встревоженная. Поймав мой взгляд, она, понизив голос до шепота, торопливо пролепетала. «Петр Алексеевич, барон, мне нужно срочно с вами поговорить, наедине. Это вопрос жизни и смерти. Вопрос жизни и смерти. Чьей жизни-то? Ее самой, государя? Или это опять какая-то придворная канитель, в которую меня силком тащит?» Я ей коротко мотнул головой и себе галочку поставил. «Надо будет с ней как можно быстрее попасть». После собрания я заявился к будущей Екатерине I, а будет ли она теперь императрицей, неясно, я тут прилично наследил. В гостиной, при тусклом свете свечей, она выглядела напуганной. Без своей обычной придворной маски я такая уверенная, это была просто молодая баба, которую затянула в жернова большой политики, которая до смерти боится за свое будущее. Только я успел поздороваться, как она в слезы. И это были не кокетливые слезки придворной дамочки, а настоящие, горькие, отчаянные рыдания человека, который понял, что натворил, и теперь боится расплаты. «Петр Алексеевич, полковник, ревет, слова толком сказать не может. Простите меня, дуру окаянную. Я ж такая дура была. Гамильтон, это она ж так умела в доверие втереться, так сладко пела. А я, как 40, на все блестящие кидалась, ничего не видела, ничего не понимала. Она сбивчиво рассказывала, как Мария Гамильтон, пользуясь ее тягой к придворным развлекухам, втягивала ее в свои интриги, использовала для передачи записок, для сплетен. Марта-то сама напрямую в шпионаже не участвовала, скорее, была такой невольной пешкой в чужой игре, но то, что она могла косвенно помочь предателям, теперь жгло ее невыносимым стыдом и страхом. «Я ведь и про Игнатовское ваше про тот стабилизатор дурацкий, это же я, по наущению Гамильтон, пыталась у вас выведать, у вашего писаря думала, ерунда какая, для фейерверков, а оно вон как обернулось. Если бы государь узнал, он бы меня никогда не простил». И опять в слезы, лицо руками закрыла. Я слушал ее молча, дал выговориться. «Ну, государь-то знает, я уверен. Брюс наверняка всю выкладку предоставил царю, а Петр Алексеевич, видимо, понял и простил свою фрейлину, еще и беременную его ребенком. Так что я не понимаю, чего она от меня хочет». Чувствовалось, что она и впрямь раскаивается. Да, легкомысленная, но злого умысла в ней не было. И сейчас она была просто напугана. Когда она немного успокоилась, я мягко так сказал: «Марта, что было, то прошло. Гамильтон свое получила, а вы ошиблись, но урок усвоили. И это главное. Государь милостив к тем, кто искренне кается. Да и знает он все это, наверняка». Она подняла на меня заплаканные глаза. «Вы думаете, он простит? Думаю, если вы докажете свою преданность ему и отечеству не языком, а делом, он найдет в себе силы простить», — ответил я дипломатично. Она была готова на все, лишь бы загладить свою вину и вернуть доверие Петра. «Я все сделаю, Петр Алексеевич». Я кивнул. «Кажется, у меня появился неожиданный и ценный союзник». Она горячо закивала, вытирая слезы. Кажется, у нее камень с души немного свалился. Мы еще какое-то время поболтали. Уже когда прощались, Марта, немного успокоившаяся и приободрившаяся, вдруг остановилась, нахмурилась, будто что-то вспомнила. «Ах, да, полковник, чуть не забыла», — воскликнула она. «Недавно, на приеме у австрийского посланника, я случайно стала свидетелем интересного разговора. Сам посол, господин Плеер, болтал с англичанином, кажется, мистером Уайтвортом. Говорили они по-немецки, думали, никто не понимает, а я ведь немного. Так вот, Плеер сказал что-то вроде: этого русского медведя пора сажать на цепь, пока он не сломал всю нашу европейскую клетку. А Уайтворт ему ответил, что для этого уже создается тихий, прочный союз, и что главные условия почти согласовали.